Когда Иван прочел документ, то встал убежденный. Значит, убил брата не Смердяков. Не Смердяков, то стало быть, и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрение о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не было. Да это и не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о насмешках его. Через несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решился презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал более ни у кого, но слышал мельком раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит сумасшествием», — сказал раз про него молодой врач Варвинский, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. Именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновенные, но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слыхал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее возвраты к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что он ненавидит Митю с каждым днем все больше и больше, понимал в то же время, что не за возвраты к нему Кати ненавидел его, а именно за то, что он убил отца. Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее, дней за 10 пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства. План, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая незаживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтобы обвинили брата. Ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с 40 на 60 тысяч. Он решился пожертвовать 30 тысячами с одной своей стороны, чтобы устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен. Ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это 30 тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. Потому ли, что в душе и я такой же убийца? Спросил было он себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость. Но об этом потом. Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердюкову, Иван Федорович повиновался одному особливому, внезапно вскипевшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алёше: «Это ты, только ты один уверил меня, что он, то есть Митя, убийца!» Вспомнив это, Иван даже остолбенел. Никогда в жизни не уверял он ее, что убийца Митя, напротив, Еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердюкова. Напротив, это она ему выложила тогда документ и доказала виновность брата. И вдруг она же теперь восклицает: «Я сама была у Смердюкова». Когда была? Иван ничего не знал об этом. Значит, она совсем не так уверена в виновности Мити. И что мог ей сказать Смердяков? Что? Что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердюкову. «Я убью его! Может быть, в этот раз!» — подумал он дорогой.